Ученый перевел взгляд с быстро приближающейся поверхности на пилота. Хотя Флойд, несомненно, сохранял контроль над механизмами шаттла, казалось, он погрузился в гипнотический транс. Не отрываясь, он пристально смотрел прямо перед собой. — Что с тобой, Крис? — воскликнул Вандерберг. — Что ты делаешь? — Совершаю посадку, разумеется. — А разве ты не видишь его? — Кого? — Человека. Вон там, у самого большого цилиндра. И ты только посмотри, у него нет дыхательного аппарата. — Крис, не сходи с ума, там нет никого. Он смотрит на нас, машет рукой. Мне кажется, я узнаю, боже мой. — Крис, немедленно прекрати спуск, там никого нет. Флойд не обращал на него никакого внимания. Абсолютно спокойно, профессиональными, точными движениями он за мгновение до прикосновения к поверхности выключил двигатель и мягко посадил Билла Т. С максимальной тщательностью Флойд проверил показания приборов на панели и поставил все ручки на ноль. Лишь закончив всю последовательность операций, он снова посмотрел наружу с озадаченным, но счастливым выражением на лице. — Здравствуй, дедушка! — произнес он тихим голосом, хотя никого, кроме Вандерберга, вокруг не было. Фантом. Даже в самых страшных кошмарах доктору Вандербергу не приходило в голову, что он может оказаться на враждебном мире в крошечной космической капсуле рядом со спутником, сошедшим с ума.